Пятое. Да, черт меня дернуло стричься. Забот прибавилось. Раньше было просто. Заколола волосы шпильками и все. А теперь, в первый же раз, когда я вымыла голову и легла спать, утром оказалось, что у меня не волосы, а куриное перо, словно подушку распороли. Я позвонила Виталию. «Виталий, у меня что-то случилось с головой. Волосы встали дыбом». «Голову мыли?» — строго спросил Виталий. «Конечно, мыло. А вы думали, что я уже никогда не буду голову мыть?» «Можно мыть и мыть. Волос требует ухода. Можно применять яичный желток». «Простите, мне некогда слушать, Виталий. У меня сегодня доклад в муниципалитете. С такой головой приезжайте, я вас обслужу». Так я отыскала Виталия в его старой точке и стала ездить к нему почти каждую неделю. Точка была небольшая, небойкая, без длинных очередей и зеркальных витрин, с двумя просиженными креслами в затрапезном дамском зале. Рядом с Виталием работал только один мастер, старик Моисей Борисович, с дрожащими руками и кивающей головой. Как только он ухитрялся этими своими руками работать, а работал и превосходно, правда, холодную завивку он не любил, его специальностью были щипцы. «Щипцы — это вещь, — говорил он, — вы тратите время, но вы имеете эффект». Ходили к нему на щипцы несколько старых дам. Мне они нравились, седые, строгие, не сдающиеся. Особенно хороша была одна с черными ясными глазами, гордым профилем и густыми, тяжелыми голубыми сединами. Когда она их распускала, голубой плащ ложился на спинку кресла. Она сидела прямо-прямо и, не отрываясь, глядела в зеркало, плотно сжав небольшой бледный рот. «Какая, должно быть, была красавица!» А Моисей Борисович хлопотал щипцами, вращал их за ручку, приближал к губам, снова вращал и, наконец, решительно погружал в голубые волосы, выделывая точную, стерильно правильную волну, и все время кивал головой, словно соглашался, соглашался. «А вы умеете щипцами?» — спросила я как-то Виталия. «Отчего же? Мы в школе все виды операций проходили. Андюляция, укладка феном, вертикальная завивка. Только для нашего времени это все не соответствует. Наше время требует крупные бигуди, владение бритвой и щеткой, форму головы. Мастер, если он уважает себя, должен знать все особенности головы клиентки. Если у клиентки уплощенная форма головы, мастер должен предложить ей такую прическу, чтобы эта уплощенность скрадывалась. Бывает, что голова у клиентки необыкновенно велика или шея короткая». Это все необходимо учесть и ликвидировать с помощью прически. Если бы у меня была жилплощадь, я бы развернул работу по своей специальности, но я лишен всяких условий. А где вы живете? По необходимости я вынужден снимать угол у одной старушки. Прописан я у сестры, но у нее пьющий и курящий муж и двое детей. Комната 12,5 метров, но проходная. Один человек буквально живет на другом, без всякого разделения. Это создает неподходящую нервную обстановку, поэтому я снял квартиру хотя бы ценой материальных лишений. А с родителями вам жить нельзя? С отцом и с мачехой? Нежелательно. Отец зарабатывает меньше, чем пропивает. Живя у них, я вынужден буду не то чтобы пользоваться с их стороны поддержкой, но даже отдавать часть своего заработка отцу на вино, а это меня не удовлетворяет. Глава 6.